Но немного спустя Кристин, сидевшая дальше всех на женской скамье среди служанок, собралась идти спать. Женская скамья. Женские скамьи ставились вдоль коротких стен, поперечно к мужским длинным скамьям. Она спала в доме у Турдис, потому что в главном доме было очень много гостей. На дворе был трескучий мороз, и северное сияние переливалось и мерцало над крутыми горными лбами. Снег скрипел под ногами Кристин, когда она, стуча зубами от холода, бежала через двор, скрестив на груди руки. И вдруг она заметила, что в тени старого сарая кто-то быстро ходит взад и вперед, вскидывает вверх руки, ломает пальцы и громко причитает. Узнав мать, Кристин с ужасом подбежала к ней и спросила, не больна ли она. «Нет, нет», — раздраженно ответила мать, — «мне просто надо было выйти на воздух. Иди, ложись, дитя мое». Кристин повернулась, чтобы идти, но тут мать тихонько окликнула ее. «Вернись в большую горницу и ложись вместе с отцом и Ульфхильд. Обними ее крепко, чтобы он нечаянно не придавил ее. Он спит так тяжело, когда пьян. А я подымусь в старый стабюр и переночую в нем». «Господи Иисусе, матушка», — сказала Кристин, — «вы замерзнете насмерть, если будете спать там, да еще одна. И что скажет отец, если вы не ляжете спать в своей постели? Он ничего не заметит», — отвечала мать. «Он ж почти спал, когда я уходила. А завтра утром он поздно проснется. Иди и делай так, как я сказала. Там вам будет так холодно», — дрожа пробормотала Кристин. Но мать на этот раз немного ласковее приказала ей идти, а сама заперлась в стабюре. Там было так же холодно, как и во дворе, и темно, что в могиле. Рагнфрид ощупью добралась до кровати, сорвала с себя головной платок, развязала башмаки и забралась в постель под шкуры. Они были холодны, как лед, как будто она погружалась в снежный сугроб. Она накрылась с головой, подобрала под себя ноги, засунула за пазуху руки и так лежала, плача, то совсем тихо. И слезы бежали ручьями по ее щекам, а то громко рыдая и скрежеща зубами. Наконец она все-таки согрела свою постель настолько, что начала понемногу забываться, и так заснула в слезах. В год, когда Кристин весною исполнилось 15 лет, Лавранс, сын Бьоргюльфа, и рыцарь Андрес, сын Гюдмюнда из Дюфринда, назначили друг другу свидание во время Тинга в Холидисе. Тинг — род вече, тинги бывали местные и областные. Там они договорились, что второй сын Андреса, Симон, обручится с Кристин, дочерью Лавранса, и получит во владение Формо, родовое имение матери Андреса. Мужчины закрепили сделку рукобитием, однако договорные записи не совершили, потому что Андресу сперва надо было уладить все с другими своими детьми относительно раздела между ними наследства. Поэтому и обручение не справляли. Но рыцарь Андрес вместе с Симоном поехали в Йорюндгорд посмотреть невесту, и Лавранс задал там большой пир. К этому времени Лавранс уже отстроил новый дом в два жилья с печами кирпичной кладки, как в главной горнице, так и наверху, и обставил его богатой и красивой резной деревянной утварью и добротными домашними вещами. Он перестроил также старый стабюр и поправил многие постройки, так что зажил теперь, как подобает мужу, носящему оружие. У него сейчас было большое состояние, потому что ему везло во всех его предприятиях, и хозяин он был умный и рачительный. В особенности славились великолепные лошади его завода и разводимый им замечательный скот всевозможных пород. А теперь, когда он так сумел устроить, что отдавал дочь в замужество Формо за человека от дюфринского рода, Люди считали, что он довел до благополучного конца свое намерение стать первым человеком в округе. И сам Лавранс, и Раганфрид были тоже очень довольны, как довольны были и рыцарь Андрес с Симоном. Кристин была несколько разочарована, увидев Симона, сына Андреса, потому что столько слышала о его красоте и учтивости, что ждала не весь чего от своего жениха. Правда, Симон был не дурен собой, но немного тучен для своих 20 лет. У него была короткая шея, а лицо круглое и блестящее, как полный месяц. Волосы у него были очень красивые, темно-русые и кудрявые, а глаза серые, ясные, но сидели они слишком глубоко и словно заплывали, потому что веки были уж очень пухлые. Нос был слишком маленький, рот тоже небольшой, с надутыми губами, но не безобразный. И, несмотря на полноту, Симон был легок, подвижен, гибок во всех своих движениях и ловок в разных состязаниях. На язык он был остер и быстр на ответы. Лавранс находил, что в беседах со старшими он обнаруживал здравый смысл и познание. Рагнфрид скоро полюбила его, а Ульфхильд с первого же раза почувствовал к нему горячую любовь. Правда, он был особенно мил и ласков с маленькой больной девочкой. А когда Кристин несколько привыкла к его круглому лицу и способу выражаться, то и ей жених стал очень нравиться, и она радовалась, что отец все так для нее устроил. В числе приглашенных была и фру Осхильд. С тех пор, как владельцы Йоренгорда открыли для нее свои двери, другие знатные люди в ближайших приходах начали опять вспоминать о ее высоком происхождении и меньше думать о ее сомнительной славе, так что теперь фру Осхильд постоянно общалась с людьми. Увидев Симона, она сказала: «Это подходящий для тебя брак, Кристин. Этот Симон далеко пойдет в жизни. Ты избавишься от многих забот и хлопот, и он будет тебе добрым мужем. Но, по-моему, он чересчур тучен и слишком уж весел. Если бы в Норвегии и теперь все было так, как прежде, в былые дни, или как это бывает в других странах, что люди относятся к грешникам не строже самого Господа Бога, то я посоветовала бы тебе завести худощавого и грустного дружка, с которым ты могла бы сидеть и вести разговоры. Тогда я сказала бы, что лучше тебе нечего и желать, как только выйти за Симона». Кристин покраснела, хотя и не вполне поняла смысл слов фру Осхильд.